Наконец-то мы оказались на Байконуре в правильное время. Ракета уже стоит на площадке. Какая она большая, мощная и красивая. Дядя Кузя, к ракете подъехал белый автобус. Из него вышел космонавт в ярком оранжевом скафандре и белом шлеме. Это Гагарин. Дядя Кузя, а попробуй еще разик нас щелкнуть. На этот раз все как надо. Крышка снята, в кадре чевостик рядом с Гагарином и картинка резкая. В чем дело? Почему не сработала камера? Получилось? Увы, нет. Села батарейка. Жалко. И повторить нельзя. Дядя Кузя, а кто все эти люди, которые окружили Гагарина? Это его друзья по отряду космонавтов. Ученые, конструкторы, руководители космодрома. Все они пришли его проводить и пожелать хорошего полета. Вот к космонавту подошел человек в темном пальто и шляпе. Обнял его. Это же главный конструктор. Он пожал космонавту руку, что-то сказал, и все направились к ракете. Провожающие остались внизу, а Гагарин стал подниматься по решетчатым ступенькам в кабину корабля. Взошел на площадку, остановился, помахал всем рукой и скрылся. С этого момента связь с ним уже поддерживали из центра управления. Давай переместимся туда.